Вы меня всегда позорили и изводили. Даст Бог, поговорим об этом, когда будем вместе. И о великом визире тоже поговорим. И если даст Бог снова увидеться, то покончим с раздорами. Все эти дни весело играла музыка вокруг королевских павильонов. Город горел, разграбленный, растерзанный, порабощенный. С крепости были взяты пушки, из королевской сокровищницы вывезены все драгоценности. Увезли также прославленную библиотеку Матиаша Корвина. Три большие бронзовые статуи, изображавшие Диану, Аполлона и Геракла, Ибрагим отправил в Стамбул, чтобы поставить их на Ат-Мейдане перед своим дворцом. Ибрагим уединялся с султаном, играл ему новые мелодии на своей виоле, развлекал мудрыми беседами, угощал редкостными винами, которые щедро лил перед победителями Янош Заполье, выторговывая себе корону. Грек нашел во дворце портрет покойного короля, на котором Лаюш был изображен в полный рост, в красном королевском одеянии, но такой бледный и немощный, точно предчувствовал свою близкую гибель. Перед тем портретом, опьяневший от вина, от побед и от бесконечных милостей султановых, поздней ночью Ибрагим, присвечивая тусклой свечой, произнес шутовскую речь, пытаясь потешить Сулеймана все больше и больше, впадавшего в необъяснимую грусть. О, священная плоть! Белая жемчужина стольких каратов, сколько частиц движется в солнечных лучах перед моим взором, возведенная Всевышним на вершину почестей и скипетром своим повелевающая ратью могущества. Я жалкий муравей из кладовой твоей, червь из плода твоего, что поселился в великом достатке добытых тобой крох, и так не похожий на тебя в ничтожестве своем, что едва могу быть замечен взором твоим. Прошу тебя, повелитель головы моей, во имя зеленого луга, на котором радостно отдыхает душа твоя, выслушать опечаленным слухом своим то, что выскажут тебе уста мои, чтобы получил ты удовлетворение за беззаконие, содеянное тобой, когда ты осмелился стать супротив повелителя века. Его величество не надо. Махнул рукой Сулейман. Замолкни. Грех. Ловкий Ибрагим еще успеет впоследствии выгодно продать портрет венгерского короля. И тот окажется далеко на севере, в замке шведского короля Густава Вазы, который задался целью собрать у себя лики всех властителей Европы, весьма гордясь тем, что и сам попал в столь избранное общество. Еще через несколько веков бойкие гиды в мрачном зале шведского замка Грипсгольм будут показывать скучающим туристам изображение несчастного венгерского короля, подтрунивая над его преждевременным рождением и позорной смертью в трясине. Но Сулейман ничего не узнает ни о судьбе портрета, ни о подтрунивании потомков. В глубокой меланхолии, вызванной необычным письмом Роксоланы, переправится он через Дунай, снова был мост, за сооружением которого султан наблюдал без малейшей радости, и медленно пройдет через всю венгерскую землю, неся с собой пожары, разруху и смерть, пока снова не прискачут гонцы из Стамбула и не вручат ему новое послание от Хурем со словами: «Моему пронзенному сердцу нет на свете исцеления». И снова мир заиграл красками, засияло после многомесячных дождей солнце, захотелось жить, и султан даже смилостивился над побежденными, объявив что все неверные могут откупиться от неволи и от смерти за установленную плату.